Dialogue 2. Диалог номер два. I'm sorry, but my plans changed and we cannot meet until the 25th. I tried to contact you before, but I failed. Мне жаль, но мои планы изменились, и мы не сможем увидеться до 25 числа. Я пытался связаться с вами раньше, но мне это не удалось. I will be glad to meet you on the appointed day. Я буду рада встретиться с вами в назначенный день. I confirm my trip to England. I arrive in London on the 25th of February, and I will be at your place at 5 p.m. Could you tell me where exactly your office is? I'll arrive by taxi from the airport. Подтверждаю мою поездку в Англию. Я прилетаю в Лондон 25 февраля и буду у вас в 5 часов вечера. Вы не могли бы объяснить мне, где точно расположен ваш офис? Я приеду на такси прямо из аэропорта. Along the motorway at the first traffic light, you need to turn right. After 100 meters, there is an entrance to the underground garage. Above it, you will see the sign with the name of our company. Двигаясь по автостраде, на первом светофоре, вам нужно повернуть направо. Через 100 метров – въезд в подземный гараж. Наверху написано название нашей фирмы.